Тема нашего исследования будет называться «Евангелие воздаяния». И начнем мы со слов, записанных в Евангелии от Марка, 1 главе, 14-15 тексте. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». С чего, согласно Евангелию от Марка, начинается проповедь Иисуса Христа? С проповеди Евангелия Царствия. То есть вот с этого начинается его служение. О чем он стал проповедовать? Вот Иисус приходит в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И говоря, то есть в чем суть была проповеди? Да что он говорил, когда проповедовал Евангелие Царствия? Исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Или как в переводе у Кассиана, да, написано. И говоря, исполнились сроки и близко Царство Божие. Кайтесь и веруйте в Евангелие. Веруйте в Евангелие. Иисус проповедует Евангелие, которое состоит в том, что исполнились сроки, близко Царство Божие, и поэтому нужно покаяться и верить в это Евангелие. А с чего начинается служение Иисуса Христа согласно Евангелию от Луки? Вот давайте откроем 4 главу Евангелия от Луки и зачитаем с 16 по 21 текст. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердца, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, и проповедовать лето Господне благоприятно. И, закрыв книгу, Иудов служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Иисус говорит, что-то опять исполнилось. А что исполнилось? 19 текст говорит нам: «Приблизилось лето Господне благоприятное». Что это за лето Господне? Книга пророка Исаии, 61 глава, который открыл и прочитал нам Иисус Христос. Первый, второй текст. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». В переводе Макария этот текст начинается так: «И провозгласить наступление благодатного года Иегове». Что Иисус провозглашает с началом своего служения? Он провозглашает о приближении. Говорит, приблизилось, да? Что приблизилось? Лето Господне благоприятное. Или наступление благодатного года Иеговы. О каком благодатном годе Иеговы говорится в данном случае? О времени Божьего юбилея, когда отпускали пленных на свободу. Рабы освобождались, и земля переходила своему первоначальному владельцу. Юбилейный год – это образ Божьего Царства, наступление Божьего Царства. О чем, собственно говоря, мы читали, да, уже в первой главе Евангелия от Марка. «Исполнились сроки, и близко Царство Божие. Кайтесь и веруйте в Евангелие». То есть в это благоприятное время. Как переводится Евангелие? Благая или добрая весть? И в данном случае это добрая весть о чем? Весть о приближении Божьего Царства. Весть об искуплении, освобождении и возвращении отобранной у Бога земли. Это проповедует людям Иисус Христос с началом своего служения. Сначала, как мы видим, в Назарете, в том городе, где он был воспитан. А потом, когда его там не принимают, он идет с этой же вестью куда? В Галилею, где и говорит: исполнили сроки, близко Царство Божие, кайтесь и веруйте в Евангелие. В этом состоит его Евангелие. По этой причине Евангелие для Иисуса Христа и его учеников неразрывно было связано с мессианским царством, наступлением мессианского царства. Что значит исполнились сроки? Пришло время для этого. Исполнились библейские пророчества. О каких пророчествах может идти речь в данном случае? Как вот можно сказать, что вот исполнилось время, если об этом времени нигде не говорится? Но говорилось ли об этом времени? Все правильно. Об этом времени говорится в 9 главе книги пророка Даниила. И вот это время исполнилось. Время, когда должно наступить царство Мессии, пришло. И об этом нам возвещает Иисус Христос. Матфея 4 глава, 23 текст. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть и в Евангелии от Матфея мы видим, что служение Иисуса Христа начинается с проповеди Евангелия Царствия. А что значит Евангелие Царствия? То есть добрая весть о чем? О царстве, о наступлении царства. И в какое царство верили иудеи? Что они могли понять под этими словами, когда он проповедовал Евангелие царства? Мессианское. Естественно, только о мессианском царстве они могли подумать. О царстве Мессии на земле. И в это призывал их верить Иисус Христос. Но что происходит по итогам этой проповеди? Люди не принимают своего Мессию. Наоборот, они его распинают. Но и даже тогда, да, когда он был распят и воскрес, его ученики продолжают верить во что? В Евангелие. Они продолжают верить в то, что наступит царство Мессии. Почему спрашивают его, да? Деяния 1 глава. Не в сие ли время ты хочешь восстановить царство Израилю? То есть перед вознесением они задают Христу именно этот вопрос. На что он отвечает? Не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть он дал им понять, что это произойдет не сейчас. После чего акцент Евангелия смещается в сторону не прихода царства Мессии на землю, а в сторону принятие Божьей милости и Божьей благодати в лице спасительной жертвы Иисуса Христа. К примеру, в Деяниях апостолов, 20 главе, 24 тексте, Лука пишет, Деяния 20:24. Он здесь цитирует слова апостола Павла. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». В чем состоит его поприще? «Проповедовать Евангелие благодати Божьей». То есть Евангелие называется уже вестью, доброй вестью о Божьей благодати. Но при этом оно все равно связано с идеей царства Мессии, которое наступит со вторым пришествием Иисуса Христа. Как дальше написано? «И ныне», 25 текст, «вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Несмотря на то, что добрая весть – это весть о благодати Божьей, она все еще остается чем? Вестью о Божьем Царстве. Вестью о наступлении Божьего Царства. И в 15 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел пишет с 1 по 8 текст прочитаю. «Напомню вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовал. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». То есть в чем суть того Евангелия, которое проповедовал апостол Павел, согласно этим текста, что Христос умер за грехи наши по Писанию, как об этом у Кассия написано. Ибо я передал вам, во-первых, то, что и принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен, и что Он воздвигнут в третий день по Писаниям, и что Он явился Кифе, потом 12, и так далее. То есть смерть и воскресение Иисуса Христа по Писанию, что значит по Писанию? Пророчество. Это значит, которое являлось исполнением пророчества, является вот этим Евангелием. Но ограничивается ли Евангелие, добрая весть о Царстве Божьем, да, только искуплением или оправданием греха? Вернемся к проповеди Иисуса Христа, да? Евангелие от Луки, 4 глава, где он говорит, впереди Кассин читает, «Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня, послал меня благовествовать нищим, возвестить пленным освобождение и слепым прозрение, и отпустить угнетенных на свободу, возвестить лето милости Господней». Итак, Христос говорит, что Бог помазал Его благовествовать нищим. Каким нищим? Тем, которые блаженны, блаженны нищие духом. То есть благовествовать – это и есть Евангелие. Добрая весть нищим духом. Возвестить пленным освобождение. Каким пленным? Людей, которые находятся в плену своих совершенных грехов. Почему они в плену находятся? Они не могут жить иначе? Нет, они могут жить иначе. Но совершенный грех требует возмездия. И человек, который совершил грех, уже заложник этого греха, потому что будет наказан. Он находится в этой темнице в ожидании воздаяния. Но Христос дает ему свободу, принеся себя в жертву за его грехи. То есть таким образом он выпускает его из этой темницы. Далее слепым он обещает прозрение и отпускает угнетенных на свободу. Что он говорит угнетенным? Те, кто изнывает по тяжестью своих грехов. Те, кто не удовлетворен своим состоянием. Который не наслаждается этим миром, а мучается в этом мире, как Лот. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Он дает им покой. Покой в рамках своего ига. То есть бремя греха Христос заменяет бременем любви. И в этом его свобода, которую он дает человеку. Что такое любовь? Это добровольное служение Богу. Добровольное посвящение. И как результат такого отношения, 19 текст нам говорит, возвестить лето или год милости Господней. Так написано у Кассина в Евангелии от Луки 4 главе, 19 тексте. И все. Дальше написано, и закрыл книгу, и стал, и отдал служителю. Чтобы он остановился, да, на этом. Закрыл книгу, отдал служителю. Все. В этом его миссия. Ну а как на самом деле написано в Исаии 61 главе? «Дух Господа Егова на мне, потому что Егова помазал меня благовествовать страждущим, послал меня исцелить сокрушающихся в сердце, объявить пленным свободу и узникам разрешение уз, провозгласить наступление благодатного года Еговы». Вот на чем остановился Иисус Христос, да? «И день мщения Бога нашего, и утешить всех сетующих, предложить сетующим детям Сиона, дать им вместо пепла венец, вместо слез или радости, вместо унылого духа ризу хвалы, и назовут их дубами праведности, насаждением Еговы, в котором он прославится, и воссаждут развалины вечности, восстановят разрушенные в первые дни, и возобновят разоренные грады, оставшиеся запустение от рода в род. И предстанут иноземцы, и будут пасти овец ваших, и дети чужестранцев будут вашими земледельцами и виноградарями. А вы будете именуемы священниками Иеговы, служителями Бога нашего, назовут вас. Изобилием народов будете питаться и славиться славой их. За посрамление свое вдвое получите. И за то, что враги кричали «бесчестие доли их», Они в земле их вдвое возьмут, веселье вечное будет у них. Ибо я, Егова, люблю правосудие, ненавижу грабительство и беззаконие, и дам вам возмездие в истине, и завет вечный поставлю с ними». Вот как это пророчество должно было исполниться. Бог не разделяет план спасения на два этапа. На первое и второе пришествие Иисуса Христа. Все эти обетования должны были исполниться для иудеев с момента первого прихода Иисуса. И уже тогда люди должны были получить воздаяние, свою награду, а нечестивые – возмездие, наказание. Но Божий народ не был достоин. Они сами не были готовы к пришествию Божьего Царства. Они не принесли духовного плода, не обрели вечной праведности, о которой пишет нам пророк Даниил в 9 главе, а вместо этого стали причиной мерзости запустения на святом месте. Таким образом, план Божий не исполнился полностью. И Христос это понимал, что этого не случится. И поэтому Он зачитывает только то, что исполнится в этот раз. Все до возмездия. Но при этом на горной проповеди, как Он говорит, ни одна йота, ни одна черта из закона не придет, пока не исполнится все. То есть эти слова тоже должны исполниться. И когда Иоанн получает откровение, мы видим, как исполняются эти слова, о которых написано про Исаии. Они исполнятся. Царство Мессии наступит. Это будет уже тысячелетнее царство не для иудеев одних, а для всех спасенных, со всякого колена, языка и народа. Потому что теперь Евангелие проповедано всем. Таким образом, Евангелие, Царствие, ныне делится на два этапа. Первое – это Евангелие благодати, о котором говорит нам апостол Павел. А второй этап Евангелия – это что? Возникает вопрос. Согласно пророчеству Исаии, это должно быть Евангелие воздаяния. И когда же прозвучит это Евангелие? Опять же, как и прежде, когда исполнятся сроки. Откроем 14 главу книги Откровения. Прочитаем, что говорится там о Евангелии. «И я увидел другого ангела, летящего высоко в небе, имеющего Евангелие вечное, чтобы благовестить сидящим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он голосом великим: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, потому что пришел час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел, второй, последовал, говоря: пал, пал Вавилон великий, который напоил все народы от вина ярости и буда своего. И еще один ангел, третий, последовал за ними, говоря голосом великим: если кто поклоняется зверю и образу его, и принимает клеймо на лоб свой или на руку свою, он будет пить от вина ярости Божьей, вина цельного, приправленного в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред ангелами святыми и пред Агнцем. И дым мучения их поднимается во веки веков, и не имеют покоя день и ночь, поклоняющиеся зверю и образу его, и всякий, кто принимает клеймо имени его. Здесь терпение святых, они соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса. Итак, мы видим, что в последнее время снова проповедуется Евангелие. Что это за Евангелие? Это все тоже вечное Евангелие. Оно не изменилось. Только теперь уже речь идет о чем? О благодати, об исцелении, об искуплении или оправдании человека. Нет, здесь об этом нет и намека. Но здесь речь идет о Евангелии воздаяния. И когда оно прозвучит, это Евангелие воздаяния, оно звучит, когда уже идет следственный суд над живущими на земле. Когда Божьи наказания, Божьи суды посетили этот мир. Это говорит нам о том, что приблизилось Царство Божие. Исполнились сроки. А какие сроки исполнились? Пришло время собирания плода. Как и дальше мы можем увидеть, да, этот образ, начиная с 14 текста, 14 главы. «И я увидел, и вот облако белое, и на облаке сидящий, подобный сыну человека, имеющий на голове свой венец золотой, и в руке своей острый серп. И другой ангел вышел из храма, звал голосом великим, сидящим на облаке: пошли серп твой и пожни, потому что пришел час жатвы». Потому что жатва созрела на земле, говорит ангел. Тоже приходит время, когда звучит это Евангелие. Как то Евангелие, которое звучало с началом суда по пророчеству Даниила над Божьим народом, так и это Евангелие тоже звучит, когда суд уже начался. И перед тем, как будет собран урожай и наступит юбилейный год, то есть Божье Царство. Что мы и читаем, да? Что мы и видим в 14 главе книги Откровения. Жатва происходит со временем второго пришествия Иисуса Христа. То есть Царство Мессии все же наступает. А перед этим снова звучит что? Евангелие. Евангелие о наступлении Божьего Царства. Но это уже не Евангелие оправдания. Это уже не Евангелие благодати. Это все тоже вечное Евангелие, но уже его следующий этап. Евангелие воздаяния. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, говорит Христос». Вот об этом Евангелии и идет речь в книге Откровений. «Провозвестить наступление благодатного года Иеговы», говорит нам Исаия, 61 глава, 2 текст, «и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». То есть это неразрывная часть одного Евангелия. Оправдание и воздаяние. Кто-то получает с ним утешение и славу, а кто-то осуждение и смерть. В этом и состоит добрая весть. То же самое мы можем увидеть в Божьем плане, который находит отражение в Божьих праздниках. Два этапа оправдания. Первый этап – это Пасха, весенние праздники, искупление или спасение от греха. И второй заключительный этап перед собиранием урожая – это Йом-Кипур, который начинается в последний день праздника труб. Это день тоже оправдания, но уже по плодам. И каждое Евангелие звучит в свое время. Об этом было известно заранее, ведь заранее было предсказано, как мы читаем, Христос умер по Писанию. И заранее было предсказано исполнение этого плана. И люди жили этой благодатью. Жили верой в исполнение этого пророчества. Но оно исполнилось только с первым пришествием Иисуса Христа. Но оно не исполнилось полностью. Полностью оно исполнится только с его вторым пришествием, когда прозвучит Евангелие возьмите.